Я проводил его на другой конец комнаты, к рабочему столу Чейда. Шут сел на лавку, и его руки запорхали, ощупывая стол и лекарства. «Я помню это», — тихо промолвил Шут. «За столько лет тут почти ничего не изменилось. Я осмотрел его спину. Из твоих ран все еще сочится гной. Я наложил кусок полотна, но он пропитался насквозь, и ночная рубашка присохла к коже. Я отмочу ткань теплой водой и заново все промою. Пойду принесу тебе чистую рубашку и поставлю греться воду». Когда я вернулся с тазом воды и сорочкой, то увидел, что Шут расставил мази на столе. «Лавандовое масло, судя по запаху», — он тронул первый горшочек. «А тут медвежье сало с чесноком. Хороший выбор», — одобрил я. «А вот и вода». Шут зашипел, когда я смочил ему спину тряпицей. Дав свежим струпьям немного отмокнуть, я спросил, быстро или медленно. «Медленно», — сказал он. Я начал с самой нижней, гноящейся раны в опасной близости от позвоночника. К тому времени, когда я с великой осторожностью отлепил ткань, по лбу Шута градом катился пот. «Фитц», — сказал Шут, — «давай лучше быстро». Его узловатые пальцы вцепились в край стола. Я не стал отрывать рубашку одним рывком, а сделал это постепенно, не обращая внимания на его крики и стоны. В какой-то момент Шут не выдержал, ударил кулаком по столу, уронил руку на колено и уперся лбом в каменную столешницу. «Уже все», — сказал я, закатав рубашку ему на плечи. «Как они выглядят? Плохо?» Я придвинул подсвечник с несколькими свечами поближе и внимательно осмотрел его спину. Как страшно он все-таки отощал! Позвонки отчаянно выпирали из-под кожи. Раны зияли, но крови не было. Раны чистые, но пока не закрылись. Нам и не надо, чтобы они сейчас закрывались. Пусть сначала заживут в глубине. Придется еще немного потерпеть. Шут не издал ни звука, пока я втирал лавандовое масло. Когда я добавил к маслу медвежьего сала с чесноком, смесь получилась не самая благоуханная. Обработав все раны, я приложил к спине Шута чистый кусок полотна и прилепил его при помощи того же сала. «Вот чистая рубашка», — сказал я. «Постарайся не потревожить ткань на спине, когда будешь переодеваться». И я отправился на другой конец комнаты, где стояла кровать. Кровь и гной испачкали простыни. Надо будет оставить Эшу записку, чтобы принес чистое белье. Хотя, умеет ли мальчик читать? Наверняка. Даже если мать не научила его, чтобы он помогал ей в делах, то Чейд уж точно первым делом позаботился, чтобы новый ученик освоил грамоту. А пока я сделал, что мог, перевернул подушки и расправил простыни. «Фитц», — окликнул меня Шут, — он по-прежнему сидел у стола для опытов. «Я здесь, просто перестелил тебе постель. Из тебя вышел бы хороший слуга». Я промолчал. Неужели он пытается насмехаться надо мной? «Спасибо», — добавил он. «И чуть погодя, чем займемся теперь?» «Ну, ты поел, раны мы обработали. Наверное, теперь ты хочешь немного отдохнуть?» «Честно говоря, я ужасно устал отдыхать. Так устал, что уже ни на что не способен, кроме как дойти до кровати. Тебе, наверное, очень скучно тут одному». Я стоял, не двигаясь с места, и смотрел, как Шут, спотыкаясь, ковыляет к постели. Он не хотел, чтобы я помогал ему. «Скучно! Ах, Фитц! Знал бы ты, как это замечательно — скучать!» Бывало, я долгими бесконечными днями гадал, когда за мной явится, какую пытку придумают на этот раз, и сочтут ли нужным дать мне воды и еды, до или после. Стоит вспомнить об этом, как скучный день становится желанием самого веселого праздника. А по пути сюда я страстно мечтал, чтобы моя жизнь стала предсказуемой, чтобы знать, добрый человек мне встретился, или он на самом деле жесток, знать, будет ли чем утолить голод завтра, удастся ли найти сухое место для ночлега. Эх! Шут уже подошел довольно близко и вдруг остановился. На его лице промелькнули такие чувства, что у меня защемило сердце. Он не хотел делиться этим со мной. «Кровать тут, слева от тебя». «Вот так, да, ты ее нащупал». Он кивнул и ощупью двинулся вдоль постели. Я откинул одеяло, чтобы он мог лечь. Шут присел на краешек, мимолетно улыбнулся и сказал: «Такая мягкая! Фитц, ты не представляешь, какое это утешение для меня — спать в мягкой постели!» Он стал укладываться медленно и осторожно. Его манера двигаться напомнила мне Пейшенс на закате ее дней. Даже чтобы просто засунуть ноги под одеяло, у него ушло некоторое время. Свободные пижамные штаны задрались, открыв тощие икры и раздутые суставы. Мой взгляд упал на его левую ступню, и меня передернуло. Ее и ступню это уже было не назвать. И как он сумел столько пройти? Я опирался на палку. Но я же ничего не сказал вслух. Ты издал такой еле слышный звук. Ты всегда так делаешь, когда видишь, как кому-то больно. Царапину на морде востроноса. Или меня, в тот раз, когда мне надели на голову мешок и избили. Он повернулся на бок и неуклюже потянулся скрюченной рукой к одеялу. Ни слова не говоря, я помог ему укрыться. Шут помолчал с минуту. Потом сказал: «Спина уже болит не так сильно». «Что ты с ней сделал?» «Промыл и обработал раны». «А еще?» «К чему увиливать?» — решил я. «Когда я прикоснулся к тебе, чтобы очистить лопнувший нарыв, я на время стал тобой и подтолкнул твое тело к тому, чтобы оно быстрее исцелилось». «Надо же, как...» — Шут замялся, подбирая слово. «Интересно». Я думал, он разозлится. Я ждал грома и молнии. А увидел всего лишь осторожный интерес. Это заставило меня признаться, не только интересно, но и немного страшно. Шут, раньше, когда я помогал кому-то исцелиться при помощи силы, это всегда было очень трудно. Нелегко проникнуть в чужое тело и заставить его напрячься ради исцеления. Порой это невозможно сделать в одиночку. Нужен весь круг магов. Поэтому меня пугает то, как легко я мысленно погрузился в тебя. Что-то тут не так. И еще странно, как легко мне удалось пронести тебя сквозь столб силы. Ты ведь забрал связывающие нас отпечатки с моего запястья много лет назад. Я изо всех сил постарался сказать это без упрека в голосе. Сейчас я и сам не понимаю, как я мог быть настолько безрассудным, чтобы войти в камень с тобой на руках. «Безрассудным», — тихо повторил он и засмеялся. «Наверное, жизнь моя висела на волоске». «Да. Я думал, что вычерпал всю силу Ридла, чтобы пронести тебя сквозь камень. Но потом, когда мы оказались здесь, и я увидел, как сильно ты исцелился, это заставило задуматься. Возможно, силы Ридла ушли не только на дорогу». «Не только», — твердо сказал он. «Я не могу это доказать, но чувствую, что прав». «Фитц, много лет назад ты вернул меня с того света. Ты отыскал мою душу и поместил ее в себя, а сам проник в мое мертвое тело и безжалостно заставил его вернуться к жизни. Но так возница нахлестывает лошадей, чтобы они вытащили увязшую в болоте повозку. И почти столь же бесцеремонно ты поставил под угрозу не только наши с тобой жизни, но и жизнь Ридла, чтобы принести меня сюда». Я опустил голову, понимаешь, он говорит это не чтобы похвалить меня. «Когда мы вернулись каждый в свое тело, мы прошли друг сквозь друга. Ты помнишь это?» — спросил Шут. «Немного», — уклончиво ответил я. «Немного? Когда это произошло, мы на миг отчасти смешались». «Нет, на сей раз лгал Шут. Настало время сказать правду. Я запомнил это иначе. Это неправда, что между нами просто на время исчезла грань, и мы отчасти смешались. Я помню, что мы стали едины. Мы были не два независимых существа, между которыми немного размылась граница. Мы были части единого целого, наконец-то слившиеся, занявшие свое место. Ты, я и ночной волк. Мы были одним». Он не видел меня и все же отвернулся, словно я заговорил о чем-то слишком интимном. Потом чуть наклонил голову, сдержанно подтверждая мою правоту. «Так бывает», — тихо проговорил он. «Слияние сущностей. Ты видел, что из этого может выйти, хотя, возможно, не понимал, что к чему. Я так точно не понимал. Помнишь гобелен с элдерлингами в твоей комнате? Я покачал головой. Впервые я увидел этот гобелен еще ребенком. Он у кого угодно мог бы вызвать ночные кошмары. На нем король Вайсдом, правитель шести герцогств, торжественно принимал элдерлингов, высоких и стройных созданий, чьи глаза, волосы и кожа были окрашены в странные, неестественные цвета. Не думаю, что это как-то связано с тем, о чем сейчас речь. Еще как связано. Элдерлинги — это то, какими могли бы стать люди, если бы долго жили рядом с драконами. Точнее, обычно так выглядят их потомки, те из них, кому удается выжить. Я не понял, к чему он клонит. Когда-то давно ты пытался убедить меня, что я сам отчасти дракон. Сквозь усталость на его лице проступила улыбка. Это ты так сказал, не я. Ты подобрал не самые точные слова, но в целом правильно понял, что я хотел сказать. Дело в том, что, размышляя о некоторых свойствах силы, я заметил, в них много общего со способностями драконов. Что, если талант к определенной магии проявляется в людях, на чьих предках лежал, так сказать, отпечаток драконов? Я вздохнул и отказался от попыток что-то понять. Не знаю. Я даже не очень понимаю, о каком отпечатке ты говоришь. Ну, то есть, может быть, ты и прав, но какое это отношение имеет к нам с тобой? Шут заворочился в постели. Вот странно, я страшно устал, а сна ни в одном глазу. Вот странно, ты сам начал разговор, а теперь пытаешься уйти от него. Он зашелся в приступе кашля. Я решил, что он прикидывается, но все равно принес ему воды. Помог сесть и подождал, пока Шут напьется. Когда он закончил, я взял кружку и стал ждать. Просто молча стоял у постели с кружкой в руках и ждал. Потом не выдержал и вздохнул. «Что?» — с напором спросил Шут. «Ты сам-то знаешь то, о чем отказываешься говорить со мной?» «Еще как знаю!» Это было почти как в старые добрые времена, и тон у Шута был таким довольным, что я почти не обиделся. Почти. Я имел в виду то, о чем мы говорили только что, то, что нас связывает. Почему я могу пронести тебя сквозь камни силы и почти без усилий проникнуть в твое тело, чтобы исцелить его? Почти. Но после этого я почувствовал себя очень усталым. Ну, думаю, дело в исцелении. Это на него ушли мои силы, а не на то, чтобы объединиться с тобой. Про то, что стало с моей спиной, я решил пока умолчать. Я думал, Шут заподозрит, что я не договариваю. Но он медленно произнес: «Возможно, это потому, что мы и так едины. Мы всегда были одно. Ты говоришь про то, как нас связывает сила? Нет, ты не слушаешь меня». Он вздохнул. «Вспомни об элдерлингах. Если человек долгое время живет в обществе драконов, он рано или поздно начинает перенимать некоторые их черты. Мы с тобой, Фитц, делили общество друг друга долгие годы. Мы были очень близки. А когда ты исцелил, а точнее вырвал меня из когтей смерти, мы растворились друг в друге, мы перемешались. И, возможно, ты прав, мы на время стали единым существом. И, возможно, также, что мы так до конца и не разделились. Мы не стали снова каждый сам по себе, как тебе показалось тогда. Возможно, мы с тобой обменялись сущностями. Я глубоко задумался над этим. Сущностями? То есть кровью? Плотью? Да не знаю я. Может быть, мы обменялись чем-то куда более важным, чем кровь. Некоторое время я молчал, стараясь выделить из его слов главное. «Ты понимаешь, почему это произошло?» — спросил я. «Это нам чем-то грозит? Стоит ли пытаться исправить то, что случилось? Шут, мне нужно знать». Он повернулся ко мне, набрал полную грудь воздуха, собираясь заговорить, но потом передумал и выдохнул. Я видел, что он погрузился в размышления. Потом Шут заговорил нарочито простыми словами, словно с ребенком. «Если человек долго живет рядом с драконом, то сам становится похож на дракона. Если посадить рядом белые и красные розы, на красном розовом кусте появятся белые бутоны. Возможно, изменяющий, сопровождая белого пророка, перенимает некоторые его черты. Может быть, и белый пророк, как ты сказал, перенимает что-то от изменяющего. Я вглядывался в его лицо в поисках шутовской усмешки. Я ждал, что он вот-вот сострит насчет моего легковерия. Наконец я не выдержал и взмолился: «Объясни же!» Он снова глубоко вздохнул. «Я устал, Фитц. Я рассказал тебе о своих предположениях так ясно, как мог. Как я понял, ты думаешь, что мы становимся или были когда-то одним, как ты изящно выразился. Я же думаю, что наши сущности просочились друг в друга, образовав мост между нами. Или, может быть, это все отголоски той силы, что когда-то связывала нас». Он опустил свою бедную голову на подушке. «Мне не спится. Я устал до полного изнеможения, а спать не могу. Зато страдаю от скуки. Мне так наскучили эта боль, темнота и ожидание. Но ты ведь только что говорил, что скука прекрасна до ужаса». Ну что ж, по крайней мере, он постепенно становился похож на себя прежнего. «Если бы я только мог развеять твою скуку. Увы, тут я мало чем могу тебе помочь». «Ты уже немало помог. Моя спина теперь болит гораздо меньше. Спасибо тебе. А сейчас, боюсь, мне придется на время оставить тебя одного, Шут. Я должен явиться к Кетрикен в обличии лорда Фелспора из Высокой Кручи. Тебе нужно идти прямо сейчас? Да, надо ведь еще переодеться, чтобы выглядеть, как положено лорду, удостоившемуся личной аудиенции. А ты постарайся пока отдохнуть». И я, скрипя сердце, отвернулся от него, понимая, как мучительно будет тянуться для Шута время в одиночестве. Он всегда был непоседливым, никогда не сидел на месте. Жонглер, акробат, фокусник с проворными пальцами, столь же ловкий, сколь и смекалистый, он волчком вертелся при дворе короля Шрюда, всегда оставаясь в самой гуще веселья, которое кипело в Оленьем замке, когда я был ребенком. Теперь его лишили зрения, ловкости и гибкости, оставив лишь неизбывную боль и мрак. Благодетель Прилкупа выкупил меня у хозяина по оскорбительно низкой, надо сказать, цене. Обращался он с нами очень хорошо. Это был не аристократ, но весьма состоятельный землевладелец. Нам невероятно повезло, что он знал, кто такие белые пророки. Шут умолк. Он знал, что я остановился, заинтригованный его рассказом. Интересно, который уже час? В вечных сумерках этой комнаты без окон легко потерять счет времени. «Мне надо идти», — напомнил я. «Правда?» — насмешливо протянул он. «Да». «Ладно». Я повернулся, чтобы уйти, но Шут продолжил. 10 дней мы провели в его доме, восстанавливая силы. Нас хорошо кормили. Наш покровитель дал нам новую одежду, а потом сам отправился в Клерес, став нашим возницей. Путешествие на повозке заняло около месяца. Иногда мы ночевали под открытым небом, иногда попадались постоялые дворы. Мы с Прилкопом очень переживали из-за того, что наш благодетель не жалеет ради нас ни денег, ни времени, но он всегда отвечал, что почитает за честь помочь нам. Мы преодолели горный перевал, где было почти так же холодно и ветрено, как зимой в Баккипе, а за ним дорога шла все вниз и вниз. Запах деревьев, росших в этих краях, был знаком мне, как и название цветов на обочинах. Когда же мы прибыли в Клерес, оказалось, что он очень вырос с тех пор, как я покинул его. Прилкуп и вовсе был поражен тем, что деревушка, которую он помнил, превратилась в величественный город с башнями и садами, окруженные высокими стенами. Школа процветала и несла процветание городу. Ее служители за деньги изучали пророчество, давая советы торговцам, девушкам на выдании и корабелам. Отовсюду стекались желающие встретиться с главным слугой и рассказать ему свою историю. Они платили пошлину, и если главный слуга считал их достойными, им дозволялось переправиться на Белый остров. а один из младших служителей старался разыскать среди пророчеств упоминание чего-либо, касающегося именно той сделки, свадьбы или поездки, о которой проситель желал посоветоваться. Но я забегаю вперед. Я скрипнул зубами. Оставалось только признать, что шут победил. На самом деле ты вернулся назад в своем рассказе, и сам это знаешь. Шут, мне ужасно интересно, что было дальше, но я должен идти, нельзя опаздывать на прием. Как скажешь. А когда я сделал несколько шагов к двери, он добавил: главное, чтобы к тому времени, когда ты вернешься, у меня еще оставались силы говорить. Шут, ну зачем ты так со мной? Тебе правда интересно, зачем? В голосе его снова послышались знакомые насмешливые нотки. «Да?» Он ответил, и голос его прозвучал уже мягче и серьезнее. «Затем, что когда я подразниваю тебя, тебе становится легче». Я обернулся к нему, чтобы возразить, но свет от пламени в очаге так упал на его лицо, что я прикусил язык. Шут в эту минуту нисколько не походил на друга моей юности. Скорее, на грубо вырезанную деревянную куклу, изображавшую шута, которого я знал когда-то. На потрепанную и исцарапанную, но по-прежнему любимую игрушку. Свет выхватил из полумрака шрамы на его лице. Глаза, будто нарисованные серой краской, соломенные волосы. Я не смог вымолвить ни слова. «Фитц, мы оба знаем, что я иду по лезвию ножа. И вопрос не в том, упаду я или нет, а в том, раньше я упаду или позже. Ты помогаешь мне удерживать равновесие и оставаться в живых. Но когда я умру, а это, боюсь, будет уже скоро, то умру не по твоей вине и не по своей. Ни тебе, ни мне не обмануть этой судьбы. Я останусь, если хочешь». Я выбросил из головы все мысли об аудиенции, о долге вежливости перед Кетрикен и долге благодарности перед Чейдом. Кетрикен поймет, а Чейд переживет. Нет. Нет, спасибо, мне вдруг наконец-то захотелось поспать. Я вернусь, как только смогу. Глаза шута были закрыты, возможно, он уже спал. Я тихо вышел из комнаты.